Регуляция природы. Выход в космос. Федорова можно поставить в ряд тех ученых-естествоиспытателей, которые признавали внутреннюю направленность природной эволюции к порождению сознания. Смотрите Вернадский, несколько слов о ноосфере, биосфера, избранные труды по биогеохимии, Москва, 1967 год, страница 353. Сознание человека или его явление не было случайным, а было необходимостью для Земли, для целого мира, как необходим разум для природы. Федоров, «Философия общего дела», том 2, Москва, 1913 год, страница 204. Но философ общего дела на этом не останавливается. Он не только утверждает факт восхождения сознания в мире, но и делает из этого факта радикально новый вывод о необходимости сознательного управления эволюцией, преобразования всей природы, исходя из глубинных потребностей нравственного чувства и разума человека. Человеку Федорова не только венец развития природы, но и сам должен стать субъектом обратного воздействия на породившую его природу для ее преображения и одухотворения. В XX веке понимание космогонического процесса как телеологически направленного было выражено в религиозно-идеалистической системе Тейяра де Шардена, поставившего задачу овладеть осью эволюции. Смотрите Тейяр де Шарден, «Феномен человека», Москва, 1965 год. Автор учения о биосфере, академик Вернадский, высказывал мысль о том, что появление в биосфере разума, сознания, направляющей воли, не может быть случайным, и более того, они эволюционируют к новому жизненному проявлению. Вернадский, «Биогеохимические очерки», Москва, 1940 год, страницы 53 и 47. Здесь выражается вера в разум самого мирового эволюционного процесса, который необходимо познать и которому надо следовать. Само возникновение сознания, как и жизни, считает Федоров, могло быть случайным процессом. Но коль скоро это чудо произошло, человечество должно поставить себе главной задачей переделать мир согласно высшим, доступным ему нравственным нормам. Это волевой выбор человечества, решившего изменить случайный и стихийный ход вещей. Благодаря преобразовательной деятельности человека начинается поворот к сознательно планируемой и осуществляемой целесообразности. Регуляция природы, с проектом которой выступил Федоров, мыслилась им как принципиально новая ступень эволюции, сознательный этап развития мира. Если эволюция — прогресс невольный, страдательный, пассивный, то регуляция должна стать сознательно-волевым преобразовательным действием, осуществляемым существами разумными и нравственными, трудящимися в совокупности для общего дела. Идея регуляции правящего разума природы широко и многосторонне разработана Федоровым. Тут и овладение природой в противоположность ее капиталистической эксплуатации и утилизации, и переустройство самого организма человека, психофизиологическая регуляция, и выход в космос, управление космическими процессами, и как вершина регуляции — победа над смертью, воскрешение предков. В период, когда Федоров писал свое обращение к ученым, Россия была истощена следующими один за другим неурожайными годами. Туча, не пролившая дождя над иссохшей землей, оборачивалась смертью сотен тысяч. Согласно Федорову, вопрос о борьбе с голодом разрешается через овладение атмосферными явлениями, регуляцию метеорического процесса. Русский ученый Каразин еще в начале XIX века выступил с конкретными проектами управления погодой. Он, в частности, предлагал поднимать громоотвод, привязанный к аэростату, для извлечения грозового электричества. В 1891 году в Америке были произведены удачные опыты вызывания дождя с помощью взрывчатых веществ. Для Федорова это явилось как благая весть, что средства, изобретенные для взаимного истребления, становятся средством спасения от голода. Настоящее издание. Правда, эти конкретные опыты вскоре обнаруживают, что ими движет частная выгода, вовсе не имеющие в виду блага всех. Уродливый характер, который принимает регуляция в условиях частно-собственнического общества, вызывает резкую критику со стороны русского мыслителя. Обращение слепой силы, направляющей сухие и влажные токи воздуха в силу, управляемую сознанием, пишет он, может быть дано только согласию всех народов, всех людей. Федоров, «Философия общего дела», том 1, страница 664. Хотя сам Федоров старается вообразить конкретные способы метеорической регуляции, управления магнитными силами Земли и так далее, он понимает, что это дело будущих научных поисков. Наши же надежды не на возможность несколькими выстрелами или взрывами производить дождь, а на возможность посредством воздействий, производимых на обширных пространствах, спасать не только от засух, но и от разрушительных ливней. Это такое дело, которое требует согласного действия армий всех народов. Настоящее издание. Проекты Федорова постольку философски значительны, поскольку они обосновывают только в самом общем виде необходимость регуляции природы и намечают основные объекты преобразования. Речь идет о метеорологической регуляции, когда ветры и дожди обратятся в вентиляцию и ирригацию земного шара как общего хозяйства. Настоящее издание. Об управлении движением самого земного шара, магнитными силами, о поисках новых источников энергии, о владении энергией Солнца, солнечная система должна быть обращена в хозяйственную силу, и так далее. Настоящее издание. В процессе регуляции, постепенно обнимающей все большее пространство и идущей вглубь времени, должен измениться сам организм человека. Такую перестройку Федоров понимает как преображение телесного состава человека и его связей с окружающей средой. Этот ход, проектирующий мысли, также логически необходим, как сам предполагаемый ею процесс необходим объективно. Ведь человек не может стать бессмертным, сохранив свой теперешний тип жизнедеятельности, принципиально конечный. Вот в чем состоит сущность того организма, который мы должны себе выработать. Этот организм есть единство знания и действия. Питание этого организма есть сознательно-творческий процесс обращения человеком элементарных, космических веществ в минеральные, потом растительные и, наконец, живые ткани. Настоящее издание. Федоров намечает лишь самые общие направления трансформации физического состава человека. Он часто говорит о необходимости глубокого исследования механизма питания растений, по типу которого возможны будущие перестройки и у человека. органами преображенного организма будут, по мысли Федорова, и те орудия, посредством которых человек будет действовать на условия, от которых зависит жизнь растительная и животная. Настоящее издание. Так, обобщенная схема нового тела, которая осуществляет непрерывное творческое самосозидание, основанное на всеобъемлющем знании метаморфозы вещества, включает в себя также искусственные элементы, созданные самим человеком, превращает их в естественные, в свои новые органы. Психика, внутренний мир человека должны перестраиваться одновременно с физическим и даже намного раньше. Основная переориентация эмоциональной сферы человека связана прежде всего с обращением всей души, живущих к умершим предкам, с достижением взаимознания, внутренней прозрачности людей друг для друга, что вместе с восстановленным во всей своей глубине чувством родства и братства приведет к особой форме общественного устройства, которую Федоров называет психократией, то есть властью психики, чувства и разума, а не внешнего принудительного закона. Разрабатывая свой проект регуляции, Федоров с самого начала подчеркивал неотделимость Земли от космоса, тесную взаимосвязь происходящего на нашей планете с целым Вселенной. В 20 веке исследование этой связи стало уже целым направлением в науке. Смотрите работы выдающегося советского ученого Чижевского. Единство метеорического и космического процессов дает основание для расширения регуляции на Солнечную и другие звездные системы для их воссоздания и управления разумом. Настоящее издание. Федоров уже в конце XIX века единственный выход для человечества, упирающегося в неотвратимый земной финал, истощение земных ресурсов при постоянном умножении численности населения, космическая катастрофа, угасание Солнца и так далее, видел в завоевании новых сред обитания, в преобразовании Солнечной системы, а затем и дальнего космоса. При этом неизбежность выхода человечества в космос рассматривается в философии общего дела с самых различных сторон — природных, социально-экономических, нравственных. Аргументы «за» разнообразны. Главные из них — утверждение о невозможности достичь полной регуляции лишь в пределах Земли, зависящей от всего космоса. Порожденный крошечную Землею, зритель безмерного пространства, зритель миров этого пространства должен сделаться их обитателем и правителем. Федоров, «Философия общего дела», том 2, страница 253. Федоров неоднократно указывал на неоскудевающее стремление человека выйти за границы только земных забот, подняться к небу. Эта реальная потребность горнего энтузиазма извращалась в мистические экстазы, хождение, восхищение на небеса, всякого рода видения, ревивали, спиритические фокусы и тому подобное. Настоящее издание. Только такая безбрежная и дерзновенная область деятельности, как овладение космосом, этот великий подвиг, который предстоит совершить человеку, настоящее издание, привлечет к себе и бесконечно умножит энергию ума, отваги, изобретательности, самоотверженности, всех совокупных человеческих сил, которые расходуются на взаимную рознь или растрачиваются по пустякам. Основные надежды в деле регуляции природы возлагаются в философии общего дела на науку. Но не в том ее состоянии, когда она только образ мира, то есть занимается воспроизведением явлений жизни в малом виде, лаборатории, физическом кабинете и тому подобное. Это по Федорову лишь теоретическое или мнимое господство над природой при действительном подчинении ее основному закону — смерти. Что же касается эмпирической, прикладной науки, то она стала служанкой торговли, попала в рабство торгово-промышленному сословию, служит умножению предметов роскоши и забавы. В ходе развития первобытная, родственная общность людей разделилась на две сферы. Рефлективно-теоретическую, проективную, ту, что представляют ученые, и механически-трудовую, практическую, в которой действуют неученые. Для Федорова отрыв мысли от дела, разделение на ученых и неученых – самое глубокое из всех разделений, царящих в мире. Городскому знанию, основанному на аналитическом подходе к исследуемому явлению, при большой специализации и разделении научного труда, представляющих собой, по его мнению, необходимый предшествующий момент развития, он противопоставляет сельское знание, которое не отделяется от жизни, составляет с ней одно. Настоящее издание. Сельское знание — достаточно условное обозначение, имеющее в общей простонародной стилистике его книги скорее метафорическое, чем буквальное значение. Речь идет не об отказе от научно-технических достижений города, а о перенесении их в село, на службу всесословной земледельческой общине, в чем выразились патриархально-общинные иллюзии Федорова. Мыслитель призывает не отказаться от мысли, а внести ее в природу. Просвещение или смерть, знание или вечная погибель. Природа казнит смертью за невежество. Федоров, «Философия общего дела», том 1, 1906 год, страницы 631-632. Не отказаться от науки, а дать ей новое направление, объединить все разрозненные участки ее работы, одухотворив их высшей целью. Главное требование, настойчиво звучащее у Федорова, не отделять знания от блага, внести в научные исследования и технические изобретения ясный нравственный критерий. Вторым важнейшим требованием к научному исследованию должно быть по Федорову требование его всеобщности. Новое, истинное, сельское знание вберет в себя все достижения городского, но будет основано на всеобщем наблюдении и на опыте, производимом не в кабинетах или лабораториях, а в самой природе, на опыте как регуляции метеорических, вулканических или плутонических и космических явлений. Настоящее издание. Этот всеобщий опыт неудержимо стремится ко все большему расширению и углублению. Сначала им охватывается Земля как кладбище всех погребенных поколений, затем Солнечная система, другие миры и вся Вселенная. Такой опыт, по мысли Федорова, не ограничивает области возможного и тем самым приближается к типу живого творческого опыта, беспрерывно осуществляемого в природе, которая умеет порождать ранее невиданное и чудесное. Приближается по типу, но превосходит по содержанию, сознательно-нравственно направленному. При этом Федоров призывает к грандиозному синтезу наук вокруг астрономии, то есть выступает с той идеей, которая в наше время определяется как идея космизации науки. Пределом того естественно достигаемого чуда, к которому должно стремиться человечество в своем всеобщем преобразовательном усилии, становится, по мысли Федорова, преодоление главного врага — смерти. Причем преодоление радикальное, так чтобы были возвращены к жизни и преображены все ушедшие поколения. Центральным пунктом вершиной регуляции для Федорова становится императив имманентного воскрешения всех умерших на земле, добавляемый им к традиционному христианскому учению о трансцендентном воскресении. В христианстве воскресение трактуется пассивно. Оно произойдет в день страшного суда, чудесную волею Божией, как последний акт заданного сценария исторической драмы человечества. В философии общего дела воскрешение мыслится как реальное дело объединенного человечества, во всеоружии научного знания всего мира, знания метаморфозы вещества, исчерпывающего раскрытия психофизиологической природы человека. Несмотря на весь утопизм федоровского проекта борьбы со смертью, не выдерживающего критики с точки зрения современной науки и имеющего у него религиозную окраску, принадлежит он не столько мистике, сколько научной фантастике. В свое время Брюсов, знавший и ценивший идеи Федорова, писал: «Смерть и воскресение — суть естественные феномены, которые она, наука, обязана исследовать и которые она в силах выяснить. Воскрешение есть возможная задача прикладной науки, которую она вправе себе поставить. А о смерти, воскресении и воскрешении — письмо в ответ на вопрос, Вселенское дело, выпуск 1, Одесса, 1914 год, страница 49». В вопросе о восстановлении погибшего Федоров, как это ни парадоксально, прибегает к доводам вульгарных материалистов, заявляя: «Организм — машина, и сознание относится к нему как желчь к печени. Соберите машину, и сознание возвратится к ней». Настоящее издание. В современной медицине уже доступно возвращение людей из состояния клинической смерти, тоже своего рода воскрешение. Не говоря уже о том, что борьба со старением и смертью, борьба за преодоление видового барьера продолжительности жизни людей и за достижение в будущем практического бессмертия, к чему призывал видный советский ученый, президент Академии наук Белорусской ССР Купревич, в наше время уже становится объектом широкого медико-биологического поиска. Говоря о предполагаемых конкретных путях преодоления смерти, философ видит их и в раскрытии тайн наследственности. Федоров прежде всего продумывает нравственные предпосылки бессмертия. Главное для него — пробудить любовь к отцам, сознание нравственного долга сынов перед ними, и этому он посвящает сотни страниц своего труда, в то время как изложение практических проектов воскрешения занимает всего лишь несколько страниц. Именно нравственный, императивный смысл его требования всеобщего воскрешения вызвал особое сочувствие Толстого и Достоевского. Идея всеобщего имманентного воскрешения рождается прежде всего из непреодолимого сердечного требования, диктуется глубоким чувством долга. Нужно, чтобы все рожденные поняли и почувствовали, что рождение есть принятие, взятие жизни от отцов, то есть лишение отцов жизни, откуда и возникает долг воскрешения отцов, который сынам дает бессмертие. Настоящее издание. Необходимо также учитывать, что идеал воскрешения и порожденная им точка зрения родственно-отеческой нравственности позволяют Федорову рассматривать историю становления и развития человечества в своеобразном ракурсе.